Глава 21. Данфер Рашро. Наступило время прощания. Мне было очень грустно, а Ханна, после того, как мы обнялись, даже немного всплакнула. Отстранившись, она легонько сжала в руках мои запястья, а когда она заговорила, я впервые отчетливо услышал в ней американку, хотя обычно не обращал на акцент никакого внимания. «Тарик, последние несколько месяцев я наблюдала, как ты взрослеешь и меняешься. И знаешь что? Это было круто. Спасибо. Нет, я серьезно. Мне кажется, ты и вправду начинаешь понимать, как устроен этот мир. Шарль де Голь? Не только. Скажи, почему ты решил поехать в Париж? Хотел убежать. Что-то найти? Не знаю. А ты как думаешь? Я думаю, тебе захотелось наладить контакт с окружающим миром, хотя тогда ты этого еще не понимал. Ты больше не мог целыми днями сидеть в телефоне и стал вынашивать идею. Разузнать что-то о матери. Конечно, ты толком не понимал, зачем все это нужно и почему, но мне кажется, именно в тот момент ты впервые ощутил потребность в чем-то разобраться. Ты жаждал понимания. Я слушал Ханну и чувствовал, как внутри разгорается стыд. Я не выдержал. Вот увидишь, однажды я разбогатею и... И тогда уж по-настоящему тебя отблагодарю. За все. Она рассмеялась. Да ну забудь. Жизнь штука переменчивая. За белой полосой всегда наступает черная и наоборот. Так что в нашу следующую встречу домохозяином со свободной комнатой будешь ты, а я буду нищей беглянкой. Надеюсь, ты меня приютишь. Конечно. Ведь мне тогда будет 31, а тебе 19. Шутка получилась странная, но Ханна не обиделась и продолжила. А еще я очень надеюсь, что когда-нибудь смогу стать таким же хорошим соседом, каким был для меня ты. Прости, что не сказал тебе про Джулиана. Давай уже иди, а то опоздаешь. Ладно. Чем планируешь заняться? Завтра поеду в концлагерь. Повеселись там от души. Вручив ей пакет с остатками травки Джамали, я покачал головой и сказал. Увы, так и не осилил. Ничего, ответила Ханна. Главное, ты попытался. Оказывается, она умела быть смешной. То есть все это время она зачем-то прятала свое чувство юмора. Ума не приложу, зачем. Перед отъездом мы обменялись адресами электронной почты, так что в случае чего я мог бы ей написать. И все равно расставаться было очень грустно. Выйдя из дома, я окинул прощальным взглядом Рю Мишель и зашагал в сторону площади Италии. Моя последняя поездка в парижском метрополитене завершалась на Данфер-Рашро. Я уже представлял, как сильно буду скучать. По дегтярному запаху и сумасшедшей рекламе, но самое главное — по экзотическим названиям станций. К слову, про Данфера и Рашро я не забыл и при первом же удобном случае собирался почитать про них в интернете. Интересно, вернусь ли я когда-нибудь в Париж? Если да, то каким я буду человеком? В своих подземных путешествиях я каждый день встречал самых разных пассажиров. Интересно, на кого из них я буду похож? Отец? Бизнесмен? Богач или бедняк? Муж, если да, то чей? Лейла? Девушки со Сталинграда? Но потом я вдруг подумал, а может, взросление — это просто иллюзия? Может, на самом деле мы никогда не взрослеем? Я не верил, что со мной и вправду может случиться нечто подобное. Пересев на пригородную линию, я купил билет до аэропорта, который так и назывался — Шарль де Голь. Ну, конечно, если не он, то кто? Мой новый лучший друг. В поезде я пытался представить себе, как аэропорт выглядит изнутри, но, увидев все вживую, разочаровался. Больше всего он напоминал супермаркет. В воздухе стоял тяжелый запах парфюма, который на всех плакатах рекламировали одинаковые женщины с надутыми губами. Торговые ряды ломились от всевозможного алкоголя, а еще от наручных часов, наушников, фотокамер и ноутбуков. Будь я хоть немного верующим, мне бы в тот момент пришлось выразить глубокое осуждение. Вскоре от приторного запаха косметики меня начало подташнивать, поэтому я решил не задерживаться и сел в шаттл до нужного терминала. Объявили мой рейс, и я побрел к выходу на посадку. Самолет оказался полупустым, и я спокойно занял свое место возле крыла. Прошла целая вечность, пока все, наконец, не расселись. Потом нам очень долго рассказывали про технику безопасности и объясняли, как пользоваться старомодными спасательными жилетами. Когда пилот, наконец, дал полный газ, я испугался, что пробью спиной спинку кресла. Затем мы рванули носом к небу и... Над парижскими облаками светило солнце. Стюардесса в смешной шляпке, шарфе и толстых коричневых колготках разносила бесплатное пиво и вино. Сначала я поднял свой пластиковый бокал за старину Джамаля и наши ПЖК. «Мерси, мезами! Спасибо за все. А потом выпил за Ханну Калер. Да пребудут с ней девы парижской оккупации. Пока самолет валился в воздушные ямы, я любовался кончиком крыла, который скользил по линии облаков на горизонте. Я пытался подобрать слова, чтобы описать это странное новое чувство. Чувство, которое возникает, когда летишь куда-то по ясному голубому небу. Может, это и есть счастье. Ничего подобного я раньше не испытывал. Откинувшись в кресле, я закрыл глаза, и на меня тут же навалилась усталость. В голове замелькали образы из прошлого. Виктор Гюго, Сен-Дени, белое вино. Старомодная квартира на Рю-Юмбло. Я проснулся, когда самолет заходил на посадку. Багажа со мной не было, только небольшой рюкзак, который мне разрешили взять в салон. Парковать машины на выходе из терминала запрещалось, поэтому таксисты собирались чуть подальше, на склоне холма за забором. Я запустил руку в конверт, который передал мне Джамаль. Наверняка он хотел бы, чтобы я взял такси. Ко мне подъехал старый бежевый «Мерседес». В Марокко почти все такси были такими. Кажется, за те несколько месяцев, что я провел в Париже, вдоль шоссе поставили очередную партию панельных многоэтажек. Может, там были водопровод и системы пожаротушения, но я в этом сомневался. Через некоторое время мы оказались в фешенебельном пригороде. Затем проехали большое кладбище и поворот на дорогу, которая идет мимо американской школы в Вильнювель. Я решил не предупреждать отца о своем возвращении. Помня о судьбе блудного сына, героя библейской притчи, о которой мне однажды поведал Виктор Гюго, я надеялся, что элемент неожиданности им не сыграет на руку. Может, старик так растрогается, что даже заколет в мою честь откормленного теленка. Чтобы мысленно подготовиться, я попросил таксиста высадить меня у кафе «Париж» на загруженной развязке возле нашего дома. Место выглядело очень солидно, и обычно я бы в такое не пошел. Но в тот день у меня в кармане лежал конверт с деньгами, и к тому же мне хотелось убить немного времени. Я заказал мороженое с авокадо и миндальный коктейль, а когда уходил, оставил огромные чаевые. Затем я прогулялся вниз по улице к большой площади Гранд-Сокко, у которой начинался тот самый крытый рынок, по которому я так скучал. На входе по-прежнему стояли женщины с лотками пыльных батонов, а между прилавками внутри по-прежнему носились кошки. Чуть подальше, на холме, я увидел кинотеатр «Риф», в котором продавали мои любимые пирожные, а напротив — белые ворота в Медину, где все так же сидели, разложив на тротуаре кисти и куски труб, безработные маляры и водопроводчики. По сравнению с Парижем, по крайней мере, с обеспеченными районами, дома все казалось очень грязным. Повсюду на улицах я замечал беспризорных ребят с обезумевшими глазами, мальчиков лет 8-9, которые целыми днями курили киф и нюхали клей. Конечно, в нашем городе многие не работали и потому вели достаточно размеренный образ жизни, и все таки думаю, я понимал, куда все это катится. На подходе к дому я зашагал быстрее. Поднявшись по ступенькам с улицы, я толкнул дверь, и она, как всегда, оказалась открыта. Воздух внутри был свеж и чист. Мачеха вышла из кухни, чтобы проверить, кто пришел. Мне кажется, сначала она меня не узнала, но потом расплакалась. Мы неловко обнялись. «Я скажу твоему отцу», — сказала она. «Он так обрадуется. Наверняка захочет сам с тобой обо всем поговорить». Она пошла в другую комнату и принялась звонить по домашнему телефону. «Да, да, выглядит нормально. Немного похудел. По-моему, от него пахнет спиртным». Вскоре она вернулась. «Я позвонила твоему отцу, он будет дома к ужину». «Очень хорошо», — ответил я. «Тогда я схожу в душ и немного отдохну в своей комнате. Поужинаем на крыше. Погода идеальная». «Ужин на крыше? Странно. У нас так никто не делал». Поблагодарив, я наклонился и поцеловал ее в щеку, но опоздал. Мачеха все-таки успела еще раз напомнить о хорошей погоде. В моей комнате ничего не изменилось. Учебники по экономике, блокнот, незаконченное эссе для мисс Азиз, открытка от Лейлы, которую та подарила мне на день рождения в прошлом году. В шкафу оказалась чистая одежда, поэтому после душа я надел чистые боксеры и футболку и улегся на кровать. Вот бы машрабия со стороны уличной лестницы не так сильно просвечивала. Когда я проснулся, за окном темнело. Услышав голос отца, я натянул джинсы и поднялся на крышу. «Тарик, мой дорогой мальчик», — сказал он и раскинул мне навстречу руки. Я позволил себя обнять, а сам подумал, что отец как будто постарел. В его помятой шевелюре прибавилось седых волос, а стекла очков казались намного толще, чем раньше. Мы сели за тайфор, уставленный виски, кока-колой и холодным пивом, которые родители, наверное, купили специально для меня. По такому случаю мачеха даже сняла с веревок все мокрое белье, и теперь я видел море до самого горизонта, от Марокко до Европы. «Тебе удалось разыскать старых друзей твоей матери?» — отец говорил вкрадчиво, по-доброму. «Нет, я никого не искал. Зато познакомился с новыми людьми, хорошими людьми». «А какой они национальности?» «Разных. Французы, американцы, англичане, алжирцы. Кто-то из смешанной семьи». «Я тут на днях разговаривал с твоей подругой Лейлой. Она говорит, что тебе не придется оставаться на второй год». «Не придется, но только если я хорошо сдам экзамены». «Сдашь. Это я старый дурак, а ты, слава богу, пошел в мать. Давай-ка выпьем». Он положил мне в стакан льда и налил виски с колой. Никогда прежде я не видел отца таким. Наверное, он просто решил не сердиться. Мачеха в тот вечер тоже пила алкоголь, хотя обычно отказывалась. Она мешала себе коктейли из жгучей махеи, это такая местная штука, которую гонят из фиников, и лимонада. Мы выпили, и я рассказал родителям про панамскую жареную курицу, а потом еще немного про Джамаля и Хасима. О деньгах во внутреннем кармане своего рюкзака я решил промолчать. «А я приготовила нам кое-что особенное», — сказала мачеха. «Этому рецепту меня когда-то научила бабушка. Пища для истинных принцев», — так она говорила. «Она была крестьянкой», — отец усмехнулся, но, заметив реакцию жены, быстро добавил. «Но готовила отлично». «Сначала мы ели омлет с грибной начинкой, а потом таджин из хорошей баранины, которую долго томили на огне с кусочками абрикосов. Отдельно был подан кускус, хорошенько настоянный на бараньем бульоне. Может, и не откормленный теленок, но тоже неплохо, особенно под второй стакан виски с колой. К тому же с террасы было видно закат. Когда я поблагодарил мачеху за ужин, она сказала: «Спасибо, Тарик. Моя бабушка говорила, что это пища для истинных принцев», — подхватил я. «Давайте выпьем». На следующий день мне очень хотелось позвонить Лейле, но я держал себя в руках. Решив, что сначала лучше управиться с делами, я позвонил в колледж и договорился о встрече с деканом факультета, доктором Ахмедом. Когда я приехал, оказалось, что Ахмед занят, и секретарша посоветовала обратиться к мисс Азиз, его заместительнице. Тем лучше для меня. На самом деле мы с ней никогда толком не разговаривали, а лишь обменивались любезностями, когда мне приходилось сдавать эссе или извиняться за то, что я его не написал. Даже попав к ней на семинар в группу из 10 человек, я умудрился все занятие промолчать. И все же, как бы странно это ни звучало, мне казалось, что я очень хорошо ее знаю. Мисс А пришла на встречу в брюках и белой рубашке, застегнутой на все пуговицы. Я, конечно, надеялся увидеть на ней ту самую черную юбку с белой ниточкой, но, увы, она заговорила неожиданно высоким, почти девчачьим голосом. Казалось, ей было неловко находиться в кабинете декана и решать воспитательные вопросы. Надев очки, она опустила подбородок, словно пытаясь придать голосу грозности. Если бы я к тому моменту еще не съездил в Париж, я бы, наверное, ощущал себя очень нелепо. Но теперь я ей сочувствовал. Как девушка, женщина, она, конечно, всегда будет иметь надо мной власть. И в то же время я понимал, что у нее были свои обязанности, определенная роль, которую ей приходилось играть. Как и я, она наверняка тоже чего-то боялась и тоже думала обо всяких странных вещах. Тем не менее, когда мисс А подошла к шкафчику для бумаг и присела на корточки, я возбудился. Пока она искала в нижнем ящике документы, я наблюдал за движением ее бедер и округлых ягодиц, плотно обтянутых брючной тканью. На ногах у нее были кожаные сандалии с открытым мыском и красный педикюр. Ступни маленькие, как у ребенка. Я заерзал на стуле и попытался сосредоточиться. Судя по рассказам, новый друг мисс А, тот, что носил очки авиатора, особого доверия не внушал. Интересно, они продолжают встречаться? Я совсем не хотел, чтобы она бежала с ним в Персидский залив, в Катар или Эр-Рияд, или еще в какую-нибудь мерзкую дыру. Я хотел, чтобы она убежала со мной. Может, я завел бы сразу несколько жен, как делали наши предки. Взял бы мисс Азиз, Лейлу и, конечно, Клеманс. Может, еще Фариду. Жасмин Мендель по вторникам. И Ханну. Уж она бы точно не позволила нам сбиться с праведного пути. Ну и, наконец, ту девушку со Сталинграда, Жюльет Лемар, если, конечно, ее и вправду так звали. «Ты пропустил 2 полных семестра», — сказала мисс Азиз, «поэтому тебе понадобится время, чтобы все наверстать. Придешь на экзамен в конце месяца?» Помню, в школе нас готовили к большому экзамену по физике, и по итогам пробного теста я набрал всего 4 балла из 100. Когда пришло время сдавать настоящий экзамен, я сел и за ночь прочитал весь учебник. Это было откровение, и на следующий день я получил проходной балл, даже немного больше. Поэтому я решил, что за 2 недели точно управлюсь. К тому же Лейла обещала мне помочь. «Я рада, что ты вернулся, Тарик», — мисс Азиз улыбнулась. «Если все пройдет хорошо, в следующем учебном году мы снова встретимся. Ты бы мог рассказать про Париж на одном из семинаров по истории Европы». «Спасибо, мисс Азиз, с удовольствием». Я встала и протянула руку. Она ее пожала и как будто даже слегка покраснела, хотя, возможно, мне привиделось. У мисс А была очень красивая, бледно-смуглая кожа. Может, она вообще не меняла цвет, как ее фиолетово-черные волосы. Вернувшись домой, я не выдержал и позвонил Лейле, чтобы рассказать о своих планах. Судя по голосу, она была рада меня услышать. 10 минут мы просто болтали, а потом я спросил: «Позанимаемся у тебя дома?» «Думаю, это не самая удачная идея». «Почему?» «Потому что мы наверняка будем отвлекаться и...» «Продолжай, пожалуйста». «И вообще, мне кажется, нам не стоит встречаться, пока ты не сдашь экзамен». «Что?» «Я просто не хочу, чтобы ты остался на 2-й год. Я хочу, чтобы на лекциях мы сидели рядом. Вот сдашь экзамен, получишь хорошую оценку, и сразу приходи, хоть в тот же день. Я попрошу Фариду приготовить все, что тебе нравится». «Лейла, не дразни меня». «Я тебя не дразню. Я правда думаю, что так будет лучше». «Ты нашла другого парня?» «Конечно нет. Тарик, мне нужен только ты. Клянусь, я постоянно о тебе думаю». «Если я сделаю по-твоему, ты меня наградишь?» В трубке повисла тишина. Я уж было подумал, что слегка переборщил, но потом Лейла все-таки ответила: «Возможно». Я потерял дар речи. До экзамена мне еще предстояло разобраться с деньгами. Понадеявшись, что смогу повторить фокус со школьным учебником физики, я открыл Коран и стал читать. На случай, если кто-то из друзей Джамаля все таки будет задавать вопросы. О священном писании я помнил только хорошее, поскольку детские занятия в мечети, на которые я когда-то ходил, учитывали возраст учеников. Нам постоянно говорили, что мы — самые настоящие везунчики, просто потому что к нам однажды явился пророк, и мы последовали его учению. Я в это верил и очень радовался. К тому же требования звучали вполне разумно — не обижать вдов и сирот, не пить алкоголь и далее в таком же духе. Тогда мне было 10, и с тех пор в Коран я даже не заглядывал. Моя мать была христианкой, наверное, а отец вообще ни во что не верил. О религии я почти не думал, хотя, конечно, слышал о новых фундаменталистах, джихаде и его последствиях. О христианстве я знал только то, что рассказывал Виктор Гюго. По его словам, в основу еврейской веры легли лучшие мифы и истории, а христианство — по-настоящему революционное учение, чего стоит, например, утверждение о том, что человек должен возлюбить своего врага. За Кораном стояла вполне простая идея. Все, что там написано — чистая правда. Другие, конечно, пытались, но так ничего и не поняли. А мы поняли. Моисей и Иисус — хорошие люди. Но только Магомед — настоящий пророк. Если ты не поверишь в это сейчас, пока тебе спокойно все объясняют, после смерти обязательно отправишься в ад и будешь гореть до скончания веков. Последствия серьезные, с этим не поспоришь. Но, прочитав порядка 100 страниц, я задумался, когда же эта книга раскроет передо мной все карты? Когда предложит хоть какие-то факты или доказательства, подтверждающие, что именно моя религия выше остальных? Ничего подобного я так и не увидел, и вспомнил, как на проверочных работах по математике учителя всегда делали мне одно и то же замечание. Требуется подробное решение. Чем дальше я читал, тем сильнее убеждался. Сам факт подобного утверждения наделял его авторитетом. Вскоре я переключился на экономику. Лейла прислала мне на почту конспекты лекций, а еще у меня был учебник. Удивительно, но я впервые сумел по-настоящему сосредоточиться на материале. До поездки в Париж каждый раз с этим мучился. Теперь, когда я хоть что-то знал про историю Европы или, по крайней мере, Франции, текст читался куда интереснее. Мне больше не казалось, что история — один сплошной боцарис. И я подумал, что сдавать экзамен будет не так уж сложно. На следующий день, ощутив очередной прилив энтузиазма, я снова взялся за Коран. Но постоянные повторы в тексте быстро охладили мой пыл. Я знал, что если не веришь в Бога, твоя душа будет вечно гореть в огне. Знал, потому что об этом мне уже рассказывали на предыдущей странице. Но я не сдавался, хоть порой казалось, что меня заперли в комнате с мачехой. Решив, что прочитал достаточно, я позвонил по номеру, который Джамаль оставил в конверте. Я ожидал, что мне ответит какой-нибудь подозрительный тип, который потребует не раскрывать настоящих имен, но мужчина на другом конце провода оказался нормальным. Мы договорились о встрече в новом районе неподалеку от аэропорта. Он сказал, что будет ждать меня у главной дороги. Я отправился к овощному рынку Гранд Сокко, чтобы поймать такси, и среди побитых машин случайно заметил тот самый бежевый Мерседес, который забирал меня из аэропорта. Пока мы неслись по шоссе, я задумался, на что же пойдут эти деньги? Джамаль уже давно обозлился на весь мир, но кто бы на его месте поступил иначе? Вспомнить только, что случилось с его родителями и другими харки. Да, хитрый он, конечно, лис, этот Джамаль, но он был моим другом, а также лучшим поставщиком травки по самым сногсшибательным ценам. В конце концов, я решил, что деньги пойдут кому-нибудь из его родственников, либо здесь, либо в Алжире, которые, как и сам Джамаль, ненавидят Францию и считают себя изгоями. Деньги помогут им наладить жизнь и, может, обеспечить себе какие-нибудь удобства. Чересчур углубляться в эту историю я не стал. Как бы то ни было, я всего лишь встречался с друзьями друзей моего друга, куриного фритюрщика с безымянной улицы в Сен-Дени. Когда за окном показались недостроенные дома, о которых мне рассказывал по телефону тот мужчина, я попросил остановить машину и вышел напротив огромного щита с рекламой паромов до Испании. Расплатившись с водителем по счетчику, я добавил сверху еще несколько бумажек чаевых. «Может, подождете меня здесь? Я вернусь через несколько минут, а потом снова вам заплачу», — сказал я. «Хорошо», — ответил водитель и улыбнулся, обнажив золотой зуб. «Мы приехали немного раньше, поэтому я просто встал на видном месте и принялся ждать. Ничего другого от меня не требовалось. Как это часто бывает в моей стране, я снова чувствовал, что за мной кто-то следит. Эти люди, кто бы они ни были, сами за мной придут, когда будут готовы». Минут через пять у недостроенной многоэтажки неподалеку показался мальчик лет 13 и, махнув мне рукой, велел следовать за ним. Он сразу напомнил мне Билли, брата Лейлы, если бы тот, конечно, одевался победнее, в рваные шорты и пластиковые сандалии. Пройдя метров 100 по грунтовой дороге, мы попали на заброшенную стройку. Мальчик зашел в один из подъездов, провел меня через недостроенную прихожую, а потом мы спустились по служебной лестнице в подвал. Наконец он постучал в какую-то дверь, и мы зашли. Внутри оказались двое. Небритый мужчина в красной бейсболке и женщина в джинсах, белой рубашке и черном хиджабе. Оба выглядели немного старше меня, лет так на 5. Не знаю почему, но я никак не ожидал увидеть там женщину, хотя ее присутствие меня немного успокоило. Я узнал красную кепку по голосу. Это с ним мы разговаривали по телефону. Теперь он спрашивал меня про Париж. Сколько времени я там провел, где жил, кого знал. Полагаю, он хотел убедиться, что я не привел за собой хвост и не работал осведомителем. Женщина в это время что-то ему нашептывала, но я не сумел разобрать диалекта. Выглядела она так, словно куда-то спешила. Мне стало не по себе. Единственное, чего мне хотелось, — снова оказаться на душной кухне ПЖК. Я попытался себя успокоить. Все в порядке. Джамаль — хороший человек. Жизнь его, конечно, не пожалела, да и в голове у него бардак. Но все же он мой друг, мой недалекий дядюшка, друг по кифу. Он бы не стал подвергать меня опасности. Я должен ему верить. Затем женщина спросила, не соглашусь ли я поработать связным, передавать сообщения в Европу, например, в Брюссель. «Нет, спасибо», — ответил я. «Я привез деньги, ни на что другое мы не договаривались». «Кто тебе их дал?» «Один человек в Париже». Мне не хотелось раскрывать имени Джамаля. Он сказал, что знает кого-то из ваших. Красная кепка выглядел так, будто вот-вот потеряет терпение. «Да мы его в глаза не видели, он просто посредник, но деньги почему-то у тебя». «Да». Женщина спросила, не хочу ли я сходить на собрание в Бени Макада и послушать там какого-то докладчика. «Нет, у меня скоро экзамен, мне нужно готовиться, а потом я собираюсь жениться». К этому моменту я был готов сказать все, что угодно. Бени Макада — очень плохой район. Передав деньги красной кепке, я вдруг испугался, что тут начнет их пересчитывать, а потом потребует с меня недостающие купюры. Но он даже не заглянул в конверт. Мы стояли в комнате с голыми стенами. Под потолком мигала тусклая лампочка на проводе, обернутом в сморщенный пластик. На полу лежал толстый слой пыли. Мы молча переглянулись, и я начал потихоньку пятиться к двери. Я вдруг понял, что эти двое — мелкие сошки, в какой бы организации они ни состояли. Они явились навстречу, не имея при себе никакого четкого плана, и теперь просто сочиняли на ходу. В этой игре не было правил, а значит, единственный выход — убедить их, что моя роль в этой истории подошла к концу. «Ну ладно, я пошел», — сказал я. «Погоди», — ответила женщина. «Как звали мать пророка?» «Что?» Женщина вцепилась в мое запястье и повторила. «Имя матери пророка». «Амина?» — с трудом выдавил я, перетряхнув в голове кое-какие воспоминания из детства. «С каких слов начинается священное писание?» — продолжала она. Ответ на этот вопрос я узнал буквально накануне, когда читал потрёпанный французский Коран, доставшийся мне от Джамаля. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху, Господу миров», — закончила за меня женщина. «Ладно, сойдет», — объявил красная кепка, а потом наклонился ко мне и добавил. «Этой встречи никогда не было. Понял?» Поджимая меня с другой стороны, его подруга кивнула и прошипела. «Никогда!» — «Аллаху Акбар», — сказал мужчина. «Так точно». С этими словами я быстро зашагал к выходу. На улице меня встретил тот самый 13-летний паренек и отвел по грунтовой дороге обратно к Мерседесу. С тех пор никто из них больше меня не беспокоил. Я следил за новостями, ожидая услышать о каком-нибудь ужасном происшествии, но все оставалось тихо. Вероятно, они все таки не стали тратить деньги Джамаля на что-то плохое. Мне хотелось верить, что в итоге вся сумма ушла на предметы первой необходимости — еду, лекарства и тому подобное. Или хотя бы на какое-то мелкое баловство, чтобы немного порадовать угнетенных. А может, они купили билеты на самолет в Европу. Пусть Джамаль и Хасим презирали страну, в которой жили, тем не менее, она давала им определенные возможности. У себя на родине они, скорее всего, не нашли бы ничего подобного. Я просто помог другу. Как выяснилось, очень хорошему другу. Вот и все. Очень скоро мне удалось разделаться с воспоминанием об этой истории так же, как и с другими неприятными мыслями, которые время от времени проносились в моей голове. Я просто перестал о ней вспоминать. Теперь я мог спокойно заняться экономикой и круглые сутки проводил в своей комнате за учебниками. Иногда после обеда я поднимался на крышу, чтобы вздремнуть в прохладной тени. На террасе у нас стоял очень удобный диван. Порой я просто лежал и думал о Клеманс, о том, как мы сидели в ее старомодной квартире, о том, что я видел и делал. Я представлял себе, как раскачиваются ее колени, когда она шьет, сидя в витрине ателье. Вспоминал грустную народную песню, которая внезапно пришла мне на ум, пока я наблюдал за ней с улицы. Вспоминал парадную дверь на авеню де Сефран, возле которой она или другая, очень похожая на нее женщина, на мгновение застыла в нерешительности и оглянулась назад. Я часто думал о Ханне и очень надеялся, что Джулиан был неправ насчет ее головы. Я так волновался, что даже написал ей письмо, но она мне не ответила. Но больше всего я думал о другой девушке. В полудреме ко мне являлась Жюльет Лемар, и тогда я снова видел, как она летела вниз по ступенькам на станции Сталинград и как развивались полы ее распахнутого пальто. Я видел ее короткое платье и высокие кожаные ботинки. На мгновение мы встречались глазами, а потом она вновь растворялась в толпе. Наступило время сдавать экзамен, и я отправился в колледж. В приемной меня встретила мисс Азиз. Улыбнувшись, она взяла меня под руку. В тот день она пришла в белом льняном платье по щиколотку, из-под которого выглядывали голые пальчики ее ног и красный педикюр. На голове у нее был черный платок, на губах темная помада. Я посажу тебя в старом зале для семинаров. Там сейчас прохладно и хорошо. Первую часть экзамена буду принимать я, а после обеда тобой займется доктор Ахмед. Ты как следует подготовился? Да, у меня все схвачено. Мисс Азиз привела меня в небольшую аудиторию, залитую ослепительно ярким солнцем. Пока я устраивался за партой напротив стены, она зашторила окна и принесла мне холодного молока и банан. Когда минутная стрелка часов встала строго вверх, преподаватель открыла конверт с заданием и положила передо мной листок. Как часто бывает на экзаменах, мне достались совсем не те вопросы, которые я хотел, однако и на эти я смог написать достаточно развернутые ответы. Иногда мне не хватало фактов, и я писал на другую тему, надеясь таким образом доказать, что прочитал все необходимое и всерьез отнесся к предмету. Мисс Азиз сидела в кресле позади меня, и я ее не видел. Спустя ровно 2 часа она легонько покашляла и поднялась с места. «Тарик, ну как?» «Нормально, спасибо. Есть, конечно, над чем поработать, но что-то у меня получилось. Когда ждать результатов?» Мы шли по коридору к столовой. Услышав мой вопрос, мисс Азиз заметно удивилась. «Ты куда-то спешишь?» — спросила она. «Да, есть немного. Но я не рассчитываю на поблажки. Знаете, я ведь сам виноват. Я понимаю. Я посмотрю обе работы сегодня вечером. Что касается доктора Ахмеда, он как раз закончил с учебным планом на следующий год, так что к пятнице. Может, если я оставлю вам номер мобильного, вы сможете... Посмотрим». Вопросы второй части экзамена по большей части касались статистики. Раздел не самый интересный, зато в ответах труднее ошибиться. Одну за другой я постепенно решил все задачи. Доктор Ахмед все это время тихонько похрапывал в кресле позади меня. Мне не хотелось его будить, но время вышло, и мне больше нечего было сказать. 2 дня спустя я получил сообщение. Доктор Ахмед пока что занят, но его оценка будет примерно такой же, как моя, с разницей в 2-3 балла максимум. Я 2 раза прочитала обе твои работы и рада сообщить, что ты сдал годовой экзамен с отличием. К.А. Я сразу переслал ее сообщение Лейле, немного озадаченной тем, что означает буква «К» в подписи «Мисс Азиз». Мы договорились на субботу. До нашей встречи оставалось целых 2 дня, и все это время я очень переживал, что разонравился Лейле. Я боялся, что она изменилась, тем более в некоторых вопросах она всегда казалась старше меня. Из нас двоих именно я в итоге решился бросить вызов судьбе и несколько месяцев пропадал в Париже. Но ведь и Лейла могла найти себе занятие. Может, я для нее уже в прошлом. Предположим, она осталась прежней. Но что, если поменялись мои чувства к ней? Я попытался вспомнить обо всем, что так в ней любил. Она была невероятно подвижной и умела сопереживать. В ее присутствии я никогда не пытался прятать слабость или страх. Мне нравилось вместе шутить и смеяться, словно мы вдвоем противостоим целому миру. В субботу днем Лейла распахнула передо мной дверь, и я шагнул с улицы в их огромный зеленый сад. «Мы играем в теннис», — сказала она. «Ты умеешь?» «Конечно, умею». «Я одолжу тебе ракетку. Одежду возьми у Билли. Чуть позже к нам зайдут соседи». Не стоило мне волноваться. В Лейле было гораздо больше притягательности, чем я помнил. Взять хотя бы ее привычку никогда не здороваться, просто потому что у нее всегда находились дела поважнее. «Ах, Лейла, у меня для тебя подарок». «Это, конечно, чересчур», — ответила она, разорвав подарочную бумагу. «Но мне безумно нравится». Мы шли через газон по вымощенной дорожке, которая уводила к веранде на заднем дворе. Лейла ни на секунду не сводила с меня глаз и совсем не смотрела под ноги. Я боялся, что она споткнется и упадет. «Ты по мне скучала?» «Чуть-чуть». С этими словами она обвела руки вокруг моей шеи и поцеловала в губы. «Ты совсем не изменился», — сказала она. «Это хорошо». «Еще как». «Пойдем в дом, я покажу, где можно переодеться». Я сразу заметил в ней перемену. Она держалась увереннее, словно приняла какое-то важное решение. Вскоре в дом Лейлы заявились те самые соседи, о которых она говорила. Брат и сестра, лет 25. Оба отлично играли в теннис. Все, что я знал об этой игре, я знал благодаря нескольким турнирам, которые посмотрел по Евроспорту 2 в студенческой комнате отдыха. Еще я как-то бывал на городском теннисном корте и научился благополучно переправлять мяч через сетку. Лейла играла лучше, но не намного. К тому же она то и дело посматривала на меня, пропуская мячи. Я решил немного уравнять шансы и предложил сыграть парами. Лейла и сосед против меня и соседки. Погода стояла жаркая, и где-то через час из дома появилась Фарида с подносом. «Вот любимый напиток Лейлы», — заявила она, хлопая огромными телячьими ресницами. «Только я умею его готовить так, как надо». «Интересно. А мне-то казалось, что любимый напиток Лейлы — Бакарди с диетической колой». Решив немного подыграть Фариде, я взял стакан и глотнул. Оказалось, напиток и вправду очень вкусный. Там были лимон, сахарный сироп, имбирь, содовое и что-то еще. Я так и не понял, что именно. «Он называется Скерцо», — сказала Лейла. «Старый итальянский рецепт, названный в честь одного бара в Феррари». Я уж было решил, что моя подружка все выдумала, но нет, брат и сестра тоже подключились к обсуждению и стали петь дифирамбы итальянским барам. Мы сидели на зеленой лужайке, и я никак не мог отделаться от мысли, что этот сосед проявляет к Лейле чересчур большой интерес. К тому же мне не нравилось, что он постоянно хвалил ее игру в теннис. У парня были волосатые ноги, торчавшие из белых теннисных шортов. Он то скрещивал их, то опять разводил, словно хотел, чтобы окружающие сумели как следует полюбоваться на них со всех возможных ракурсов. К моему ужасу, Лейла пригласила их остаться на ужин. Я пытался поймать ее взгляд, но впервые почти за весь день она смотрела не на меня, а куда-то в сторону. Я видел, как в ответ на приглашение соседка что-то пробормотала, а потом рассмеялась и стала звонить по мобильному телефону. Мы решили еще немного поиграть, после чего брат и сестра собирались ненадолго вернуться домой, чтобы привести себя в порядок и дать Фариде время приготовить дополнительную порцию курицы для гриля. Доиграв, соседская парочка удалилась, а Лейла повела меня в ванную комнату принять душ и переодеться в мою обычную одежду. «Зачем тебе понадобилось приглашать их на ужин?» — спросил я, шагая вслед за подругой по длинному прохладному коридору. «Я просто пытаюсь быть хорошей соседкой. Но этот парень такой придурок. К тому же мы собирались провести особенный...» «Ой, да брось! На самом деле он нормальный». Дойдя до лестницы, я спросил. «Можно мне принять душ вместе с тобой?» В ответ Лейла шикнула и сказала шепотом: «Тихо! Что если Фарида?» Фарида ощипывает кур. Мы поднялись наверх и пошли по коридору к ванной комнате Лейлы. Ее отец уехал в командировку, а мать почти никогда не бывала в этой части дома. Да и вообще, жили они в огромном особняке, поэтому места хватало, и можно было ничего не бояться. Ванная оказалась выкрашена в очень приятный темно-зеленый цвет. У стены располагалась душевая кабина. Я поцеловал Лейлу в губы, и она обняла меня, прижавшись всем телом. «Неужели ты так ни разу и не посмотришь на себя в зеркало?» — спросила она. «Что? Ты еще ни разу не устоял?» «Нет, нет, я больше так не делаю. В Париже со мной кое-что случилось. В одном месте под названием Дранси». «Дранси?» Моя душа покинула тело и вселилась в других людей. «И вселилась?» «Да хватит за мной повторять!» — я рассмеялся. «Ты как эхо». «Что ж», — Лейла тоже смеялась. «Если ты больше не нарцисс, то и мне не стоит вести себя как эхо». «Тссс, лучше поцелуй меня еще раз». «Ты весь потный». «Конечно, потный. Именно поэтому я сейчас собираюсь принять с тобой душ». Лейла сходила к двери и выглянула в коридор, в сторону лестницы. Всю дорогу она смеялась и все никак не могла успокоиться. Мне очень нравился ее смех. «Всё ради тебя», — прошептала она и вновь поцеловала меня. Тогда я, наконец, понял, отчего в Лейле произошла эта странная перемена. Теперь она видела во мне мужчину, которым я на самом деле не являлся. В ее глазах я неожиданно превратился в идеал выше всякой критики. Быть мной больше не значило ощущать на себе бремя. В тот миг я испытал потрясение, но больше не сомневался в своих силах. Я жил в новом удивительном мире и собирался стать прекрасным героем. Все, что от меня требовалось, — оставаться самим собой. Пока Лейла закрывала дверь на замок, я присел на деревянный сундук у окна. Она сняла рубашку и расстегнула лифчик, из которого мягко выпали ее пышные груди. Она включила душ, и вода хлынула из большой, как обеденное блюдо, лейки. Девушка стеснялась и прятала от меня глаза. На ней по-прежнему оставались брючки, в которых она играла в теннис, из тонкой хлопковой ткани свободного кроя с завязками на талии. Она протянула голую руку и проверила температуру воды. На запястье у нее сверкал серебряный браслет, который я привез ей из Парижа. Потянув за шнурок завязку, Лейла ослабила пояс, опустила брюки до лодыжек и выбралась из штанин. Я наблюдал, как ее волосы рассыпались по спине и плечам. Шагнув под душ, она повернулась ко мне спиной и сняла крошечные белые трусики, которые оставались у нее под брюками. Выдавив в руку немного шампуня, стоявшего на внутренней полке душа, Лейла стала намыливать голову. «Иди сюда», — позвала она. Стащив с себя теннисные шмотки Билли, я зашел к ней под теплую воду. Вечером случился самый лучший ужин в моей жизни. Я даже думать забыл, что за столом с нами сидели соседи. Фарида постоянно носила тарелки с салатами и жареным мясом. Мы зажгли на веранде свечи и керосиновые лампы и слушали музыку через большой уличный динамик. Холодное пиво после игры в теннис бодрило, но истинное блаженство я испытывал при мысли о том, что случилось в ванной комнате после душа, когда мы с Лейлой прижались друг к другу горячими мокрыми телами. Я хотел бы подробно рассказать, как все произошло и что я почувствовал, когда она опустила руку между ног и отыскала там меня. Но за ужином, когда мы встретились глазами в темноте, я понял, что отныне мне придется держать кое-какие вещи при себе. Я знал, то, что случилось, касается только нас двоих.